господин. Я поднимаю камеру. Нет, только снимать. Делать фотографии. Человек наклоняет голову. Бегемоты опасны. Но когда я достаю крупную купюру, он дает себя уговорить. Сажусь и обещаю двойную цену по возвращении. Я знаю, что это опасно, но цель очень заманчива. Фотографии стада, играющих в воде и на берегу бегемотов, снятых с реки. Бегемоты плохо видят, но у них очень тонкий слух, поэтому рыбак погружает весла в воду почти бесшумно. Я готовлю аппарат. Мы подплываем сзади к огромному животному. Такое впечатление, что оно спит, лишь громко отдувается широкими ноздрями. На его спине, как на плавучем острове, сидит птица. Когда мы приблизились, она улетела. Я испугался, как бы она не разбудила этого Соню. Но нет, он продолжает спать. Камера жужжит. Мы приближаемся к самому большому стаду. Рыбак испуганно бормочет. Мы уже слишком близко, Бвана, осторожно. Я делаю ему решительный знак плыть ближе к берегу, от которого мы отдалились уже метров на 20. От купающихся бегемотов идут волны, которые качают лодку и затрудняют съемку. Я только собрался подать знак «возвращаться». Вдруг, как по команде, все животные, отдыхавшие на берегу, бросились в воду, взбив ее в пену. Лодка запрыгала. Рыбак уже не обращает внимания на шум, который производят весла. Он изо всех сил гребет на середину реки. Но поздно. Один самец заметил нас и помчался прямо на лодку. В 2 метрах от нее он открывает пасть. Он способен разжевать лодку, как соломинку. Я крепко сжимаю ружье. Мы постепенно удаляемся. Бегемот встряхивает головой, открывая и закрывая пасть. Так он пугает нас. А когда мы отплыли от него на расстояние около 10 метров, животное медленно ушло под воду. В следующую минуту его уже нет. Единственный след — это круг на воде. Наскальные рисунки древних египтян подтверждают, что бегемоты обитали по всему течению Нила, и охота на них была излюбленным развлечением привилегированных особ. Образ жизни бегемотов описывали греческие и римские историки от Геродота до Плиния. Римляне привозили живых бегемотов из дельты Нила в 1 веке до нашей эры и показывали их на аренах. В те времена бегемоты водились на большей части африканского континента. Сегодня они уже во многих областях почти полностью истреблены. Бегемот живет в низинах и в горных районах, но на высоте не более 2000 метров. Низкая температура в горах ему не мешает. Это животное не может обойтись без воды, в которой оно проводит более половины своей жизни. Интересно, что при этом бегемоты плохо плавают. Они предпочитают глубину до 1,5 метров и места, где нет сильного течения. Обычно они держатся у берега. У бегемота органы чувств, ноздри, глаза и уши расположены высоко в одной плоскости, и часто это единственное, что видно из воды. Когда он погружается в воду, ноздри автоматически закрываются. Считается, что едва родившиеся малыши выдерживают под водой не более 20 секунд. Взрослый бегемот — 4-6 минут. Если ему грозит опасность, он скрывается в зарослях водяных растений и время от времени всплывает, чтобы сделать вдох. Затем опять осторожно идет под воду, стараясь не взволновать поверхность. У бегемота впечатляющая огромная пасть. Когда он хочет напугать противника, то открывает ее и замирает, показывая для устрашения мощные нижние клыки. Клыки бегемота ценятся так же, как и бивни слона, но у них есть преимущество. Они не желтеют от времени. Долгое время из клыков бегемота делали вставные зубы. Там, где живут бегемоты, у рыболова всегда хороший улов. Интересен симбиоз бегемота с 1,5-метровым усачом, лабио. Эти рыбы своими губами собирают с бегемотов пиявок и тем избавляют их от мучений. Бегемот питается травой и различными водяными растениями. Его желудок состоит из 3 частей, и, как у всех травоядных, у него очень длинный кишечник, 50-60 метров. Альфред Брэм писал, что в верхнем течении Нила, где много озер и богатых растительностью заливов, бегемот не покидает русло реки даже ночью, а если и покидает его, то весьма редко. Ест он днем и ночью. Главная пища бегемота — величественный царственный брат нашей скромной миловидной кувшинки — лотос. При случае он пожирает и тростник, и даже камыш. В той части Голубого Нила, где он превращается то в тихое и спокойное озеро, то в гниющее болото, или же образует множество островов с роскошной растительностью, а сама река похожа